Один близкий приятель Моцарта был большим шутником. Решив разыграть Вольфганга, он послал ему огромный сверток, в котором не было ничего, кроме оберточной бумаги и маленькой записки. «Дорогой Моцарт, я жив и здоров». Позже шутник получил огромный тяжелый ящик. Открыв его, он обнаружил большой камень, на котором было написано: «Дорогой друг, когда я получил твою записку, этот камень свалился с моего сердца». Однажды на одной из улиц Вены у композитора попросил милостыню какой-то бедняк. Но денег при себе у Моцарта не оказалось, и он пригласил несчастного зайти в кафе. Сев за столик, Моцарт вынул из кармана бумагу и за несколько минут написал минуэт. После этого композитор отдал сочинение нищему и посоветовал зайти к одному издателю. Нищий взял бумагу и отправился по указанному адресу, не очень-то веря в успех. Издатель взглянул на минуэт и дал нищему 5 золотых монет, сказав, что можно приносить подобные сочинения еще и еще. Один из завистников Йозефа Гайдна как-то в разговоре с Моцартом пренебрежительно отозвался о музыке Гайдна: «Я бы так никогда не написал». «Я тоже», — живо отозвался Моцарт. «И знаете почему?» «Да потому что ни вам, ни мне никогда не пришли бы в голову эти прелестные мелодии». Получая за свои выступления вполне приличные гонорары, Моцарт, тем не менее, вечно вынужден был занимать деньги. Аристократический приятель Вольфганга, у которого тот попытался занять, с удивлением заметил: «У тебя нет ни замка, ни дорогостоящей любовницы, ни кучи детей. Куда ж ты деваешь деньги, мой дорогой?» «Но у меня же есть жена Констанца», — весело напомнил Моцарт. «Она и мой замок, и моя любовница, и моя куча детей». Как-то ясным летним вечером Моцарт и его жена Констанца вышли на прогулку. На главной улице Вены у известного модного магазина им повстречалась дорогая коляска, из которой выпорхнула восхитительно одетая девушка. «Какая же она нарядная!» — воскликнула Констанца. «Мне очень нравится ее пояс, а еще больше красный бантик на его застежке». «Я рад!» — жизнерадостно отозвался гениальный муж, — «что тебе нравится именно бантик, потому что только на него-то у нас и хватит денег». Мало кому известно, что один из 6 детей Вольфганга Моцарта, сын Франц Ксавьер, почти 30 лет прожил в украинском городе Львове. Он организовал там хоровое общество, учил детей игре на фортепиано, выступал с концертами и дирижировал оркестром. Здесь он даже написал пьесы для фортепиано на мотивы украинских народных песен. Мы поведали вам несколько милых и забавных историй о Моцарте, а теперь пришло время рассказать о полной радости и надежд, но вместе с тем горести и невзгод жизни гения. Родился он зимой 1756 года в австрийском городе Зальцбурге. При крещении младенец получил имя Иоганн Вольфганг Теофил. Его отцом был Леопольд Моцарт, талантливый композитор и музыкальный теоретик, а еще скрипач придворного оркестра местного архиепископа. Из 7 детей Леопольда Моцарта выжили только 2 – Вольфганг и его старшая сестра. Оба они обладали блестящими музыкальными способностями, и Леопольд начал учить дочь игре на клавесине, когда ей исполнилось 8 лет, а маленького Вольфганга – с 5. Однако уже в 3 годика малыш начал подбирать на клавесине простенькие минуэты. В 1762 году Леопольд повез своих чудо-детей в Мюнхен, где они играли в присутствии баварского короля Курфюрста, а потом и в австрийскую столицу, красавицу Вену, где они были приняты при дворе императрицы Марии Терезии. Это путешествие положило начало концертным поездкам, которые продолжались почти 10 лет. Теперь Вольфганг освоил скрипку и свободно играл на ней, как и на любимом клавесине. Моцарты побывали в Париже, где приняты были при дворе французского короля Людовика XV. Здесь же были впервые изданы сочинения Вольфганга, 4 скрипичные сонаты. Семейство посетило еще и Лондон. Здесь Моцарты были торжественно приняты королем Георгом III. Как и в Париже, дети давали публичные концерты, во время которых Вольфганг демонстрировал свои поразительные способности. В Лондоне Моцарт сочинил свои первые симфонии, музыка которых оказалась живой и энергичной. В этих ранних произведениях уже ощущается врожденное чувство формы и своеобразного инструментального колорита. Прожив в Лондоне 4 года, семья направилась в Голландию, где дети заболели тяжелым воспалением легких, после которого едва выжили. В 12 лет Вольфганг написал свою первую оперу «Мнимая простушка». Тогда же появилась его первая большая месса для хора с оркестром. Целью следующей задуманной Леопольдом Моцартом поездки стала Италия, самая музыкальная страна Европы. Первое итальянское путешествие отца и сына Моцартов превратилось в цепь сплошных триумфов. В Милане Вольфганг получил заказ на оперу для представления во время карнавала, а в Риме он был принят папой Климентом XIV, от которого получил почетный орден Золотой Шпоры. В Болонье юный Моцарт был принят в члены филармонической академии. Позднее Леопольд и Вольфганг побывали в Италии еще дважды, и всякий раз их приезд вызывал неизменные восторги итальянцев. Окончательно вернувшись в родной Зальцбург, Вольфганг Моцарт целиком отдался композиции. Появляются все новые его симфонии, дивертисменты, сочинения для церкви, а также первый струнный квартет, музыка которого вскоре обеспечила автору репутацию самого талантливого композитора Австрии. Тем не менее, скука зальцбургской повседневности по сравнению с оживленной атмосферой Вены и других европейских столиц выводила Моцарта из себя. Поэтому летом 1777 года он решил поискать счастье за рубежом и отправился через Германию в Париж. По дороге в городе Мангейме Вольфганг без памяти влюбился в певицу Алоизию Вебер, обладавшую великолепным колоратурным сопрано, и дальше в столицу Франции отправился уже с ней. Однако теперешнее пребывание в Париже оказалось крайне неудачным. Во-первых, парижские придворные круги утратили интерес к молодому композитору. Во-вторых, здесь Вольфганг понял, что Алоизия относится к нему абсолютно равнодушно. И это был тяжелый удар. Моцарт по настоянию отца возвращается на родину. При этом его новые симфонии отмечены кристальной ясностью формы и оркестровки, богатством и тонкостью эмоциональных нюансов, а еще той особой сердечностью, которая поставила Моцарта выше всех австрийских композиторов, за исключением разве что Йозефа Гайдна. Вернувшись в порядком надоевший Зальцбург, Вольфганг против воли отца женился на Констанце Вебер, сестре своей первой возлюбленной. Констанца оказалась столь же беспомощной в денежных делах, как и ее гениальный муж, но их брак оказался счастливым. Сейчас прозвучит нежная и трепетная мелодия одной из сонат Моцарта. Летом 1782 года новая опера Моцарта «Похищение из Сираля» была поставлена в Венском Бургтеатре и имела значительный успех. Моцарт стал кумиром Вены, причем не только в придворных и аристократических кругах, но и среди небогатых любителей музыки из третьего сословия. За несколько лет Моцарт достиг вершин славы. Жизнь в Вене побуждала его к многообразной композиторской и исполнительской деятельности. Он был нарасхват, и билеты на его выступления распродавались полностью. За полтора месяца Моцарт выступил перед венцами 22 раза. К этому времени относится начало многолетней искренней дружбы Моцарта и другого великого австрийского композитора Йозефа Гайдна, который как-то сказал, обращаясь к Леопольду Моцарту: «Ваш сын – величайший композитор из всех, кого я знаю лично или о ком слышал». Гайдн и Моцарт оказали значительное влияние друг на друга. Что же касается Моцарта, то первые плоды такого влияния очевидны в цикле из 6 квартетов, которые он и посвятил Гайдну. В результате оперно-театральных интриг придворный либреттист да Понте решил работать с Моцартом в противовес клике придворного композитора Сальери. Сотрудничество Моцарта и да Понте началось с великолепной сатирической комедии «Француза Бомарше. Женитьба Фигаро», острие которой было направлено против аристократов. Сейчас прозвучит ария «Фигаро» из этой оперы. Narcisella, dancino d'amor, delle belle formando il riposo, Narcisella, dancino d'amor. Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero e galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio donnesco color, quel vermiglio donnesco color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non vedrai farfallone amoroso, notte giorno di torno girando, delle belle trovando il riposo, Narcisetta dancino d'amor. Delle belle trovando il riposo, Narcisetta dancino d'amor.